часто вспоминал теплый детский дом, а за окном холодный чужой город, будто отколотый от мира. Один в чужбине он рос без матери, где-то мать без сына. Искали ли меня вы так же, как я искал вас? Быть может, вся моя жизнь нелепый фарс. Кого-то слышу, но судьбу не перепишешь. Тонул в вопросах, провожал мальчишество. Каждый день он видел, как в глазах друзей на месте искорь надежды зажигалась, пламя ненависти. С чистого листа новыми кистями эскизы дрожащими руками рисовали свою жизнь. Робкими мазками призрак одиночества не оставлял его в покое длинными ночами. Его проблемы казались кому-то мелочами, но не каждому стерпеть это по плечам. Мама, и среди 6 миллиардов где-то мама, ты у меня всего одна на планете, мама. Какой бы ни была, пусть не будет стыдно, только забери меня назад, я простил, мама. И среди 6 миллиардов где-то мама, ты у меня всего одна на планете, мама. Какой бы ни была, пусть не будет стыдно. Когда за спиной места семьи холодные стены, тяжелым грузом тянутся к земле колени, ищешь родную душу над каждой чужой тенью, и каждый день сулит новую чашу сомнений. И не стерпеть эту боль, и не понять ни за что, что чувствует дворняга в одиночку под дождем. Того и ждет, что заберет назад к себе пьяный, каким бы ни был он плохим, все-таки хозяин. Дети матерей, которым нет оправдания, дети отцов в тряпах, что мужчинами не стали, глазами полными печали сопровождают, как ведут родители за ручки свои чада. Они не виноваты, что были им не рады, их родители не люди, а исчадья ада. И каждый вечер без колыбельной засыпая, мечтает, что однажды поцелуют тоже на ночь, мама. И среди 6 миллиардов где-то мама, ты у меня всего одна на планете, мама. Мама, какой бы ни была, пусть не будет стыдно, только забери меня назад, я простил, мама. И среди 6 миллиардов где-то мама, ты у меня всего одна на планете, мама. Какой бы ни была, пусть не будет стыдно, только забери меня назад, я простил. Забери меня назад, я простил, мама. И среди 6 миллиардов где-то мама, ты у меня всего одна на планете, мама. Какой бы ни была, пусть не будет стыдно, только забери меня назад, я простил, мама. И среди 6 миллиардов где-то мама, ты у меня всего одна на планете, мама. Какой бы ни была, пусть не будет стыдно, только забери меня назад.